Глава 11. Тони. «Смотри, вот здесь корм». Я открыла ящик под столешницей, где был сложен стратегический запас корма для Берри. «Не забывай закрывать на электронный замок, иначе вечером найдешь обожравшуюся Виари и придется покупать новый. Корм, замок, а может быть и ящик». «Угу!» — Шерри зевнула, я же быстро выставила вперед ногу. Почувствовав запах, Берри рванулась к его источнику. «Сидеть!» — грозно сказала я, и Виари плюхнулась на попу. «И еще вода. Это очень важно, Шерри. Ты меня слушаешь?» «Да». Бывшая, или теперь уже не очень после соглашения с Гроу, коллега, снова зевнула. «Вот это ведро!» — я указала на миску по размерам, больше напоминающую тазик, наполненную до краев свежей водой. «Все время должно быть полным. У Виаров очень высокая температура тела, поэтому им надо много пить, иначе ей может стать очень плохо». «Тони, ты в курсе, что должна мне до конца жизни?» — поинтересовалась Шири. И отступила, когда Берри попыталась ткнуться носом ей в ногу. «В курсе», — серьезно сказала я. «Спасибо, что согласилась помочь». «Простым спасибо ты не отделаешься. Привезешь мне из Артахарны что-нибудь, что я пока еще не решила». Шири потянулась. «И это, она же у тебя не кусается?» «Не представляю, что ты должна с ней сделать, чтобы она тебя укусила». Берри взирала на нас разноцветными глазами, в которых застыла грусть-тоска. «Чучело, мы не навсегда расстаемся», — опустилась на корточки и притянула к себе этого огненного пушистого монстра. В ответ монстр тихонько заверчала и потерлась мордой о плечо. «По сути, мы с ней никогда не расставались так надолго, на целую неделю. Именно столько Гроу отвел под съемки в Артахарне, точнее, в заповеднике Артахарны, где и располагалось в настоящем знаменитое Сааландарское ущелье. Еще бы вспомнить, где была вчера моя голова, потому что о Берри я подумала исключительно в ту минуту, когда переступила порог квартиры. В Мейстоне мы жили вместе с Эмири, поэтому такой вопрос вообще не стоял. К тому же со своей фрилансерской деятельностью я привыкла к тому, что никуда не выезжаю». «Ладно, мне пора». До Нейсхилла, где расположен Зингспридский телепорт, еще добраться надо, а уже 5:05. Усилием воли оторвала себя от Берри, подхватила дорожную сумку и выпрямилась. «Ну, вроде бы все». «Ну, отчешуеть, Танни Ладе. Съемки». Шири покачала головой и сложила руки на груди. «До сих пор не могу поверить, что ты меня не разыгрываешь». «Да я сама в это поверить не могу, если честно». Пиликнул мобильный, заранее заказанный флайс прилетел. Я улыбнулась шире и еще раз потрепала по голове своего любимого монстра. С Марром у меня отношения как-то попроще были. Нет, я его любила, конечно, и до сих пор, когда вижу этого заслуженного гражданина республики, у нас обнимашки. Но Берри — совсем другое дело. Она моя, а я ее, если можно так выразиться. «Давай, иди уже. Все с твоей мохнатой будет в порядке». Перекинула вторую сумку через плечо. «Еще раз спасибо, Шир. Подумай, что тебе привезти в подарок». «Подумаю, не сомневайся. С твоим гонораром это будет что-то очень непростое». «Да, гонорар». «Гонорар мне полагался такой, что вчера, перечитывая контракт, я 6 раз пересчитала нолики. Мне все время казалось, что где-то не так отбиты десятичные знаки, или у секретаря юротдела рука дрогнула, когда он, она, это набирал. Или набирала. Потому как разбитая на 4 выплаты сумма, аванс, середина съемок, ближе к концу и завершение больше напоминало состояние счета мужа моей сестры. Утрирую, конечно. Богатство Рейнара Халлорана я себе даже представить не могла, но и такие деньги раньше видела только во сне или в электронном издании «Ричест», в котором пишут о богатейших людях Арангары. Виари поплелась за мной к дверям, но я покачала головой, и она снова села. Потом легла. За спиной раздался тяжелый вздох. Я захлопнула дверь, заскочила в лифт и спустя полминуты уже выбежала на верхнюю парковку, подгоняемая легким ветерком, дующим с океана. Прислонившись к открытой пассажирской дверце, водитель курил и рассматривал что-то на своих ботинках. Заметив меня, выбросил сигарету в мусороприемник и отодвинул кресло, чтобы я могла бросить дорожную сумку на заднее сиденье. Стоило Флайсу оторваться от парковки и устремиться по воздушному рукаву к магистрали, я обернулась на стремительно уменьшающуюся за спиной высотку. Сказать, что я мало путешествовала, значит ничего не сказать. Переезд в Зингсприт стал моей первой самостоятельной поездкой. До этого я отклеивалась от мониторов и планшета, чтобы выбраться куда-то разве что вместе с Эмири. Памятная поездка в Зингсприт вместе с Леоной не в счет. «Далеко собрались?» — поинтересовался водитель, молодой парень, едва ли старше меня. «В Артахарну. В гости? По делам». «По делам в воскресенье», — он прицокнул языком. «Ага, по делам, в воскресенье». Съемки предполагали работу без выходных, это тоже было прописано в контракте. Вот кто там говорил, что спорных пунктов больше не предполагается. То есть назначать выходные мог Гроу по собственному желанию, а так, в целях экономии времени, работать нам предстояло в весьма напряженном графике. Вчера, читая этот пункт, я обнаружила, что заблудилась в днях. За окнами мелькал просыпающийся Зингсприт, я же не могла перестать зевать. Кофе попить не удалось. Хорошо, хоть Шири согласилась приехать в такую рань, чтобы забрать ключи. Вспоминая о ней сейчас, и впрямь почувствовала себя бессовестной скотиной. Даже не спросила, как все решилось с ее парнем. Но судя по тому, что выглядела она довольной, у нее все хорошо. Ладно, приеду и поговорим. По-настоящему. Телепорт в Нейсхилле — это 7 искрящихся под солнцем светоотражающих кубов. Снаружи они казались стеклянными за счет особого покрытия. На самом деле их выполнили из специального сплава, удерживающего телепортационные волны. Эти самые волны, постоянно активные, перебивали сигналы мобильной связи, теле- и радиовышек, поэтому в Нейсхилле, кроме телепорта, особо ничего и не было. Внутри кубов, соединенных между собой многочисленными переходами, располагалась куча терминалов. Не заблудиться в них помогали только голографические табло и указатели, попадающиеся чуть ли не на каждом шагу. Стоило мне оказаться внутри, как над головой, под высоченным потолком, мгновенно раскинулась реклама. Эскалаторы, траволаторы, лифты, аэроподъемники и толпы народу — все это находилось в постоянном движении и мельтешении. Четвертый терминал, один из VIP-терминалов, располагался на самом верху. Туда меня подбросил скоростной лифт, и девушка в серебристо-голубой форме попросила меня предъявить документы. Я как раз протянула ей карточку, когда за спиной раздалось. «Привет!» «Рихт!» — обернулась, встречая широкую улыбку. «Выспаться удалось?» «Относительно». Он поставил сумку и тоже вручил сотруднице Нейсхилла. В отличие от Мейстона, здесь телепорт назывался в честь района, а не города. «Карточку». «Судя по всему, в ближайшие 8 месяцев это нам не грозит. Особенно мне, если Гроу выполнит условия сделки». Сценарий он, кстати, прислал, и я даже успела его почитать. Начальные сцены, дальше я пока не забиралась, были очень близки к записям Ильерской, если не сказать больше. Они были очень, очень близки. С тем же успехом спокойно можно было читать архивы, разве что в них не было раскадровок и расстановки камер. «Добро пожаловать в Нейсхилл!» Вежливая улыбка, и девушка указала в сторону широких раздвижных дверей у небольшого эскалатора. «Вип-зал, забронированный для терминала номер 4, напитки и завтрак включены в стоимость перехода. Приятного телепорта!» Но если не стошнит, и то хорошо. Мой организм на телепорты реагировал не самым лучшим образом, как и у большинства людей. Иртханы — другое дело, они все-таки повыносливее будут, хотя им тоже не рекомендуется каждый день туда-сюда скакать. Технологию телепорта, кстати, изобрел человек, но драконы быстренько подсуетились и загробастали изобретение. В целом для нашего мира незаменимое. «Гроу всегда так снимает», — произнес Рихт, перехватывая мою сумку прежде, чем я успела вякнуть. «Так это без выходных?» Под рубашкой Пола бугрились мышцы, на которых я ненадолго залипла. Все-таки что ни говори, а фигура у него просто отпад. «Да, для лучшего погружения в образ. Во время выходных расхолаживаешься, потом сложнее раскачаться, особенно когда еще толком не поймал волну переключения между реальностью и образом». «Да, эта волна у меня порядком сбоила временами. Про реальность и образы мы поговорить не успели, потому что уже вошли в зал. Просторный, с множеством диванчиков, в большинстве своем занятых, наша съемочная группа прибыла почти в полном составе. Внутри располагались аппараты с прохладительными напитками и сэндвичами. Ряды столиков у окна, видимо, относились к бару, у которого зависло несколько человек, включая Геллу и ее помощниц. Вот это я понимаю VIP-обслуживание. «Всем привет!» Не успела я нацелиться на бар, где углядела кофемашину, как почувствовала на себе пристальный взгляд и поняла, что медленно покрываюсь инеем снаружи, а изнутри превращаюсь в угольки. Мне даже поворачиваться не надо было, чтобы понять, кто это на меня глазеет так, словно тренируется в превращении подчиненных в ледяные скульптуры, заполненные пеплом. Судя по ощущениям, я глотнула пару ложечек свежеизвергающейся лавы. Поворачиваться не надо было, но я все-таки повернулась, чтобы просверлить взглядом затылок Гроу. «Все, собираемся», — донесся приказ. «Телепорт откроется через 10 минут». «А кофе?» Должно быть, взгляд у меня был чересчур говорящий, потому что Рихт направился к бару. «Паршерт, 10 минут». «Я слышал. Мы просто пойдем последними». Со стороны столиков что-то звякнуло. Гелла поднялась чересчур резко. Я же отошла к панорамному окну, которое почему-то никого не привлекало, и уставилась на просыпающийся Зингсприт. Змеились тонкими лентами аэроэкспрессы, маяк на Вайовер Грейс погасили, а сама высотка медленно раскалялась в лучах восходящего солнца. Высотка, принадлежащая правящему Зингсприда Вейлару Рингисхару, брату моей сестры, как бы пафосно это ни звучало. Когда все это вскрылось, ее родство с Радханами и прочее, я была в ауте. Ну, слегка. Но даже представить не могла, что мы на самом деле окажемся в разных мирах. Мир Иртханов и мир людей, даже существуя рядом, разделен невидимой чертой, за которую меня никогда не пустят. «Все в порядке?» — Рихт протянул мне кофе. «Ага, если можно так выразиться». «Уже выгрузили? Отлично!» Через плечо обернулась на Гроу, голос которого тоже действовал на меня как-то странно. Низкий, с хрипловато-рычащими нотками. «Трейлеры, аппаратура. Да, тогда можете выдвигаться. Мы тоже скоро будем». Вспомнилось, как они с Леоной пели вместе. У них там было несколько дуэтов, но именно «Свобода» потом крутилась у меня в голове еще долго. Подозреваю, что не только у меня, потому что видеозапись крутили по всем каналам, а музыка лилась из каждого неплотно прикрытого унитаза. Эту рок-оперу дублировали во многих странах, но никто не пел так, как они. Когда Гроу выдыхал «Свобода быть с тобой», глядя на Леону, у меня мурашки по коже бегали. И ладно бы только мурашки, во мне воздух заканчивался, словно его выжгло огнем. Да. «О чем я вообще думаю?» — спрашивается. «Ух, успел!» К нам подлетел Ленард, перевел взгляд на Рихта с меня и обратно. «Я тут типа лишний? У вас серьезный разговор?» «Утони серьезный разговор с собой». «Ага, серьезней не бывает. Вообще-то я просто задумалась». «Там народ уже в зал подтягивается». Парень указал на постоянно открывающиеся и закрывающиеся раздвижные двери. Глаза его возбужденно сверкали. «Я первый раз телепортом, прикиньте. Нет, отец говорил, что мы куда-то ездили, когда мне было 3 года, но я это только по фотограммам помню. Свой первый раз я хорошо помню». Голова кружилась, как если бы меня пьяный дракон катал. Правда, впечатления пересилили, и я бодро поскакала по городу. «Идемте, а?» Ленард кивнул в сторону телепортационного зала. Я покосилась на Гроу, который снова говорил по телефону, и кивнула в ответ. «Идем». По дороге поставила блюдце и чашку на барную стойку. «Сколько с меня за кофе?» «Еще раз такое спросишь», — сурово произнес Рихт, «и я с тобой больше не заговорю». «Ладно, завтра кофе с меня». Он нахмурился, но ничего не сказал. В зале Не менее просторным, чем вип-зал ожидания, съемочная группа бодрой шеренгой выстроилась перед кольцом телепорта. Если представить себе перевернутое озеро, получится наглядное представление о телепорте. Замкнутое в металле пространство напоминало воду, по которой скользит ветерок, или зеркало из жидкого металла. За стеклом в рубке застыли сотрудники телепорта, отвечающие за технику и за сам переход, в том числе за общение с принимающей стороной. Самая ответственная должность. Если что-то пойдет не так, они должны максимально быстро среагировать. Телепортационные катастрофы, хоть и были крайне редким явлением, но иногда случались. Портпроводники приглашали к медицинскому сканеру, а затем в коридор, ведущий к переходу. Я протянула документы для проверки, приложила ладонь к панели обследования, стандартные процедуры перед каждым переходом. Сотрудники должны убедиться, что мое состояние в норме. «Ух ты!» — выдохнул Ленард, когда мы шагнули в коридор и пошли по мерцающим стрелочкам к гигантскому кольцу. В зале царил полумрак. На время телепорта отключалось все освещение и аппаратура, кроме необходимой для перехода. Один за другим коллеги исчезали в зеркале, прошел дрессировщик с переноской, в которой возился Дири, за ним Гелла и ее ассистентки. Ленардо я пропустила вперед, потому что ему не терпелось, а дальше пришла моя очередь. Не знаю почему, но в этот момент мне отчаянно захотелось взять кого-то за руку, то ли потому что я знала, тошнить будет точно, то ли потому что отчетливо помнила идиотское чувство одиночества, когда покидал им Мейстон. Берри была слишком большая, чтобы мне позволили провести ее с собой, поэтому в Виаре проводили сотрудники грузового терминала. А Леона не успела попрощаться, потому что у нее была какая-то пресс-конференция. «Эссаладе?» Портпроводница кивнула мне в сторону телепорта. Стоявший сзади Рихт не то почувствовал мое замешательство, не то прочитал мысли. Иначе я никак не могла объяснить, что он накрыл мою ладонь своей, переплел пальцы и первым шагнул в кольцо. «Добро пожаловать в Артахарну!» «Что, уже все?» Мне улыбался молодой портпроводник уже в другом городе, а я вдруг поняла, что даже не почувствовала вязкости обволакивающего холодным желе телепорта, зато отчетливо чувствовала тепло ладони Рихта под своей. К счастью, он отпустил меня с той же легкой естественностью, с которой сжал мою руку в Зингсприде. Последним из телепорта вышел Гроу, на ходу командуя, кому, куда и зачем. Потом мы погрузились в ожидающий нас огромный аэробас. Я даже не успела толком рассмотреть виды Артахарны, пока мы бежали по зданию телепорта на парковку. Ленард запрыгнул к окну и утянул меня за собой, не переставая делиться впечатлениями. Стоило аэробасу взмыть в воздух, как Гроу поднялся со своего места. Сейчас мы направляемся прямиком в Сааландарское ущелье. Для тех, кто не в курсе, это заповедник на окраине города. Как вы могли догадаться, во времена Ильерской там обитали драконы. Да, неплохо разросся город, если поглотил даже ущелье, до которого Ильерская и Даармархский добирались часов 6. Артахарна возникла на месте древнего города, возле стен которого Теарин когда-то танцевала свой огненный танец. Возникла и за несколько столетий разрослась, оттесняя драконов вглубь пустошей, за дальние горы. С тех пор ущелье, устоявшее даже во время Великого землетрясения, когда половина современной Арангары обратилась в руины, считается заповедником. Съемки в заповеднике будут проходить около недели. Управимся быстрее, хорошо. После 6 в ущелье оставаться нельзя, поэтому после этого времени все свободны. Для нас забронирован отель в центре. Ближе к вечеру ассистенты сообщат дополнительную информацию по заселению. Ассистенты? Кстати, Танна Ладе, твоя ассистентка Мирис Хайм по всем вопросам... Забыла сценарий, голову, бутылку воды, макияж поплыл и с прочими заморочками к ней. Мирис. В самом начале аэробаса поднялась девушка, с крайне кислым выражением лица, надо сказать. Та самая, что бегала хвостиком за Милорой. Вот только этого мне не хватало. Познакомились? Отлично. Все правила поведения в заповеднике вам зачитают на входе, остальное в рабочем порядке. Вопросы? Вопросов не возникло. Супер. Тогда, пока летим, все дружно открываем сцену 17 и вспоминаем все, что забыли. 17? Это же... Я рывком вытащила планшет и открыла сценарий. Память меня не подвела. Сцена 17 была о том, как Теарин плавилась под ласками Даармархского. А с другой мы начать не могли? Интересоваться об этом на весь Аэробас было бы по меньшей мере странно, поэтому я уткнулась в сценарий. Снимать предполагалось очень натуралистично. Во всяком случае, чем больше я читала, тем круглее становились мои глаза. У этого фильма вообще какое возрастное ограничение? А у меня этого нет, заявил Ленард, который пялился в мой планшет. У меня вообще облегченный сценарий. «Эй, тебе сколько лет?» — рыкнул я, резво переворачивая планшет. «Тони, не будь занудой!» «Я не зануда», — сообщила я. «Да ну, тогда дай почитать, чтобы мне потом твои родители голову оторвали». «Не оторвут», — уверенно заявил Сар, то есть Ленард. «Мы им не скажем». «Ну, Тони...» «Ну вот и как быть в такой ситуации?» Нет, я, конечно, понимаю, что у современного подростка тысяча и еще сотни тысяч способов насмотреться на всякое разное. Но это вроде как... «Развлекаетесь?» — поинтересовался Рихт, перегнувшись через спинку сиденья к нам. «Ага, Тони мне не дает почитать сцену 17». «И правильно делает». «Да ну у вас!» — Ленард надулся и отвернулся к окну. А я почувствовала, что слегка краснею под изучающим взглядом Рихта. «Я слегка краснею?» «Почитаю еще», — буркнула я и опустила глаза. «Не забудь планшет перевернуть, зануда», — донеслось с соседнего сиденья. Я не нашла ничего лучше, как развернуться спиной к проходу, подтянуть ноги к себе и пристроить планшет на коленях. Вчитываться в такое оказалось крайне сложным делом, потому что мне не только реплики приходилось запоминать, но еще и ежеминутно представлять, как это вообще будет выглядеть. Точнее, как оно должно выглядеть. Сцена 17 начиналась с того момента, когда Теарин выходит на берег и видит Даармархского во всей красе. Ну и дальше по тексту. Учитывая, что это была за сцена и что мы все-таки не в порно снимаемся, действо перенесли с берега в воду, но менее натуралистичным оно от этого не стало. «М-да... И как прикажете мне это изображать?» На моменте «ладонь под туникой» я зажмурилась и помотала головой, стремясь избавиться от слишком яркой картины. «Чтоб тебя, Гроу!» Я должна была это прочитать до подписания контракта. Поверх колен и головы Ленарда глянула в затемненное от солнца окно. Артахарна не такая высокая, как Мейстон или Зингсприт, потому что местность здесь холмистая. Строить такие высотки, как в большинстве городов Арангара, не получится по технике безопасности. Здесь даже аэромагистралей всего две. Мы шли по верхней, но высота все равно была приличная. «Заповедник!» — воскликнул Ленард, приподнимаясь. Я тоже невольно вытянула шею, чтобы увидеть приближающийся островок природы на окраине мегаполиса. Впрочем, островок — это слабо сказано. Островина, если не сказать островище. Обойти Сааландарский заповедник бодрым шагом можно за пару-тройку дней, включая ночи, но делать это запрещено. В него вообще запрещено углубляться, чтобы природа оставалась нетронутой. Собственно, он больше напоминает огромный парк, территория которого раскинулась на множество километров. Сунула вспотевшие ладони между коленей. «Знаешь, почему Сааландарский?» Рихт снова приподнялся. «Почему?» «Есть такая легенда со времен первых Иртханов об Иртхане Сааландаре и простой девушке, которую он полюбил». Я скептически фыркнула, но Рихт все равно продолжал. Они познакомились на этом самом месте, где стоит ущелье и начинается река. Иртхан полюбил девушку и решил взять ее в жены, но этому браку воспротивилось все ее окружение. Ну, разумеется. Ее похитили и увезли в ночь перед тем, как они должны были дать друг другу брачные клятвы. Утром Сааландар пришел в храм, но ему принесли написанное ее рукой письмо, в котором сообщалось, что она полюбила другого и хочет провести всю свою жизнь с ним. Вне себя от горя и ярости он отправился на место их встречи, обернулся драконом и парил над землей, выжигая все огнем и превращая в пепел. В миг, когда осознал, что теряет человеческий облик, пожелал обратиться в камень, чтобы не чувствовать боли предательства и не навредить ей. Сааландар опустился на землю, издал свой последний рык, от которого превратившееся в камень тело дракона раскололось на две части. Так возникло ущелье. «Почувствуй себя двоечницей» называется. Живу в Арангаре я, а легенду Сааландара мне рассказывает Рихт. «Никакой надежды на хэппи-энд», — сказала мрачно. «А с девушкой что стало?» Она сумела сбежать, вернулась, но было уже поздно. Когда она поняла, что ее любимый обратился в камень, пообещала, что будет с ним вечно. Поскольку слезы рекой текли из ее глаз, она сама обратилась в реку. Если посмотреть сверху, река обнимает Сааландарское ущелье, так что хэппи-энд все-таки был. Убиться какой хэппи! Было пророчество, что благодаря силе их любви это место простоит до скончания веков. Так и случилось, даже землетрясение не смогло его разрушить. «Заслушаешься!» Язвительный голос Гроу выдернул меня из легкой прострации. «Но если что, уже пора выходить». «Что, уже?» «Даже не заметила, как мы сели. Дракон, меня раздери, я туда не хочу». Вот так, нехотя, я выгрузилась вместе с остальными из аэробаса и оказалась у входа в заповедник. Пока ассистенты суетились с пропусками, осматривалась, стараясь не выдавать нарастающего напряжения. Одно дело играть Теорин, совсем другое — возбужденную Теорин. По территории Сааландара можно было передвигаться исключительно на внутреннем транспорте, поэтому к месту съемки мы летели на открытых аэрокарах, управляемых сотрудниками заповедника. Внизу раскинулась нетронутая цивилизацией пустошь, только без драконов. Ущелье действительно чем-то напоминало застывшего зверя, расколотого на две части, а сразу за ним начиналась река и зелень. Деревья, невысаженные и невыращенные людьми, растущие сами по себе. Да, такое в нашем мире не часто увидишь. Точно так же, как редко бываешь в местах, по которым путешествовали еще в древности. Попыталась увидеть это место глазами Теорин. Прекрасное и в то же время мрачное, потому что каждый пройденный метр отделял ее от свободы. На миг даже дыхание перехватило, когда представила раскаляющийся под солнцем камень и скрип колес повозки. В реальности волосы трепал ветер, и я искренне пожалела, что не заплела косу или хотя бы не заколола их, как обычно. Куда они только мне не лезли. Когда в очередной раз отвела хлестнувшую лицо прядку, поймала на себе взгляд Гроу. Драконы, судя по всему, так смотрят на что-то съедобное. Через пристальный прищур, плавящий жертву еще до медленного поджаривания. По телу прошла странная дрожь, и я отвела взгляд. Мне сейчас не до мыслей о плавильных установках, разобраться бы со сценой номер 17. Трейлеры со всем необходимым уже были установлены неподалеку. Передвигать их, как выяснилось, тоже было нельзя, поэтому нам предстояло то еще развлечение. В один из таких меня загнали гримироваться. Мирис, которая ни слова не проронила со времени нашего знакомства, устроилась на складном стульчике с по-прежнему кислой физиономией. У Геллы, впрочем, была не лучше. Бирок с нами не поехал, поэтому моими волосами занималась она. Честно, я думала, из меня выдерут все. Понимаю, что ветер запутал их так, что мало не покажется, но главное по гриму Ильерской, очевидно, вознамерилась превратить меня в лысую. «Осторожнее можно?» — рыкнула я, когда мне на глаза в очередной раз навернулись слезы. «Можно», — оскалилась Гелла, и так дернула щетку, что я чудом не рассталась с прядью. Скрипнув зубами, уткнулась в планшет, разучивая реплики и стараясь не читать то, что между ними. Почему-то мне казалось, что грим Ильерской должен быть проще, ведь ехала она уже без узоров, но я ошибалась. Простой грим делался ровно столько же, сколько сложный, На мою косу угрохали времени едва ли меньше, чем на укладку, равно как и на макияж. Когда, наконец, принесли костюм, тунику свободного кроя с пояском, шаровары и туфельки с круглыми носами, облегченно вздохнула. Впрочем, ненадолго. Съемочная площадка, в которую превратили берег реки и рощицу, откуда Ильерской предстояло выйти, вогнала меня в состояние «дышите глубже», так же, как и устроившийся на стуле Рихт в халате на голое тело. Финальной точкой глубокого аута оказался Гроу, который рассматривал меня, стоя у камеры. Камер здесь вообще было столько, что не продохнуть. Верхние радиоуправляемые, обычные, справа, слева и даже для съемки в воде. Я поняла, что ни двинуться, ни вздохнуть не могу. С какой-то радости, видимо, от ветра, одна прядь упала Гроу на лицо, подчеркивая хищный разлет бровей. Глаза, потемневшие на солнце еще больше, резкие черты и стильная стальная рубашка на выпуск. Даже под ней угадывались мышцы, твердость которых я очень хорошо помнила с вип-ложи. Пальцы в карманах темно-синих джинсовых брюк, ноги широко расставлены, взгляд в упор. Взгляд хозяина жизни, как у Лодингера. Только VR-ов не хватает. «Знаешь, Танюш, что я хочу с тобой сделать?» «Камеры повсюду». Перед глазами возникла затемненная спальня, в которой я выгибалась под ласками Мика. «Трахать тебя было даже не весело». Понимая, что меня охватывает паника, медленно попятилась. «Я не смогу это сделать на камеру. Не смогу. Только не на глазах у Гроу, не на глазах у них всех. Нет». Успела увидеть, как медленно поднимается Рихт, как Гроу шагнул ко мне, а потом развернулась и бегом бросилась назад, мимо трейлеров в рощицу, с которой должна была начаться сцена. Все дальше и дальше от камер, съемок и предстоящего мне интима, до той минуты, пока не зацепилась за что-то ногой и не поняла, что падаю, прям лицом на вздыбившиеся над землей корни. Инстинктивно выставила руки вперед, но кончики пальцев даже не успели коснуться земли, резкий рывок назад впечатал меня спиной в быстро бегающего дракона. Очень быстро бегающего дракона, запах которого ударил с той же силой, что и наше столкновение. «Далеко собралась?» — прорычали мне на ухо. «Пусти!» Рванулась и, очутившись на свободе, оказалась лицом к лицу с ним. «Пожалуйста!» — хмыкнул Гроу. «За то, что твоя физиономия осталась цела». «Не за что. Можно подумать, если бы не съемки, ему было бы дело до моей физиономии». «Теперь, когда разобрались с благодарностями, какого набла?» Он шагнул вперед, и я подавила желание отступить, потому что помимо режиссерско-начальственной морды, хмурой, как небо над зимним Мейстоном, от него исходило нечто такое звериное. Из-за этого у меня даже волосы зашевелились на затылке, а сердце дернулось назад и вжалось в ребра. «Никакого!» — буркнул я и попыталась его обойти. «Ага, сейчас!» Он преградил дорогу едва уловимым хищным рывком, столь быстрым, что я чудом не влетела в него. Мне бы такую реакцию. «Туда мы вернемся только для того, чтобы сыграть, зажигалка. И только когда ты будешь к этому готова. Что не так?» «Ну нет. Разговаривать на эту тему с ним я не смогу. Все так. Просто кто-то забыл меня предупредить, что в сценарии предполагаются откровенные сцены». Желание отступить с каждой минутой становилось все более непреодолимым. Не столько потому, что его присутствие действовало на меня, как вяленое мясо на VR, то есть доводило до трясучки, заставляя прощаться со всеми доводами разума, сколько потому, как он сейчас смотрел. Смотрел так, что по коже текли волны огня, собираясь в груди пьяным обжигающим костерком, разгорающимся под его взглядом все сильнее. Иртханы способны управлять не только драконами, но и стихией, я в курсе. Вот этой самой стихией я себя сейчас и чувствовала, подхваченной его волей на короткий поводок. «Что не так с откровенными сценами?» — поинтересовался он своим хриплым низким голосом. «То. Я не собираюсь изображать страсть. Не могу и не стану. Ставь дублершу, что хочешь, делай, это не мое». Гроу прищурился. «Ты внимательно читала контракт?» «Внимательно. В нем прописано, что в сценах, несущих в себе риск для жизни, на съемки приглашаются дублеры. Не знаю, как это выглядит со стороны, но сцена угрожает моему здоровью. Психическому. Слушай, я должна была прочитать сценарий до подписания контракта. Ты мне его не давал. Ты не просила. Что? Ты, Набл, тебя раздери, сказал, подпишешь, получишь сценарий. Сценарий ты получила, если не ошибаюсь, вместе с контрактом. До его подписания. У меня зачесались руки. Сильно так зачесались, хотя, по сути, он был прав. Сценарий я получила вместе с контрактом, просто так зациклилась на последнем, что заглянула в него уже после подписания. И, честно говоря, я даже не представляла, что меня так размажет при мысли о любви на камеру. Стоило об этом подумать, как желудок сжался, а по телу прошел озноб. Я не пойду туда. Нет. Ты меня не заставишь это сыграть. Хочешь неустойку? Вычти из моего гонорара. Развела руками. «Значит, нет?» Гроу прищурился. «Нет?» «Окей. Значит, у нас два варианта, зажигалка. Или ты срываешь съемочный день, и мы забываем нашу договоренность о спецэффектах. Что?» «Или ты выполняешь без дублерши трюк с танцем. Взаимозачетом». «А? Трюк с танцем?» Гроу развернул меня за плечо и указал на небольшой уступ на возвышении. «Лезешь вон туда, танцуешь, спускаешься вниз, и я даю тебе дублершу на все горячие сцены». Наверное, у меня мозги в этот момент отключились, потому что я кивнула. «По рукам». «Отлично. Расплетай волосы». Гроу направился к берегу, откуда я только что прибежала. В Артахарне чуть прохладнее, чем в Зингсприде. Да, это я успела заметить. Солнце хоть и поднялось, такого пекла здесь не было. Я бы даже сказала, было слегка свежо. В реке будет еще прохладнее, поэтому готовься. Тиарин танцует после водных процедур, так что тебе придется окунуться. Сдается мне, прохладная река — это не самое страшное. Камеры будут над тобой, сзади и справа. Правило не смотреть, помнишь? Поэтому просто поднимайся и танцуй. Чтобы просто станцевать, надо еще умудриться туда влезть. Я споткнулась на ровном месте. Я не читала сцену 18. Что? Я еще не читала сцену 18. Архивы Ильерской читала? Читала. Этого достаточно. Когда мы вышли на берег, вся съемочная группа пребывала в слегка возбужденном состоянии. Рихт стоял, обхватив себя руками и нахмурившись, но тут же шагнул к нам. «Все вопросы потом. Зарх!» Гроу вскинул руку, указывая подскочившему мужчине себе за спину. «Страховку на камни. Подъем и спуск. Камеры и технику туда же. Перемещаемся в срочном порядке, снимаем 18-ю». Рихт нахмурился еще сильнее. «Джерман, ты вообще о чем? Эйзер только завтра появится. Она нам не понадобится. По крайней мере, не здесь. Тони будет играть без дублерши». «Ты рехнулся?» — угрожающе тихо спросил Рихт. «Там голые камни и страховка для каскадера». Гроу сунул руки в карманы и шагнул к нему. «Если мне понадобится твой совет, Паршерт, я спрошу его. В следующей жизни». «Ладе, ты почему еще на берегу?» Наверное, его голос и вышиб меня из прострации. Окончательно. По крайней мере, сейчас я окончательно осознала, на что подписалась. Забраться вон туда и станцевать. Не успела сделать и шага, как ладонь Рихта легла мне на плечо. «Тони, вы оба психи. Но я все-таки спрошу еще раз. Ты уверена?» «Абсолютно». На самом деле, уверена я не была. Мне доводилось наспор карабкаться без шлема и защиты на самый высокий скалодром Мейстона, но здесь передо мной будет почти отвесная скала, уступ которой снизу казался недосягаемым. Рихт медленно разжал руку и внимательно посмотрел мне в глаза. «Если ты упадешь, я его убью. Если я упаду, мне будет уже без разницы». Попытка сунуть руки в карманы закончилась ничем, поэтому я решительно шагнула в воду. Сказать, что было холодно? Ну, для той, кто купался в гильере, вполне даже сносно. «Голову запрокинь!» — скомандовал Гроул. Запрокинула, чувствуя, как тяжелеют пряди в воде. «Достаточно, давай назад». Я выползла на берег, прошла мимо Рихта. «Тони!» — он коснулся моей руки. «Увидимся». Не оборачиваясь, направилась следом за Гроу. С каждым шагом, приближавшим меня к скале, сердце все сильнее бухало о ребра. С таким звуком, наверное, стенобитные тараны в древности крошили ворота крепостей. Адреналин, бурлящий в крови, растекался по телу. Легкое покалывание от пяток до макушки эхом отдавалось на каждом выдохе. Я чувствовала, как хрустят под ногами ветки, и каждый хруст эхом отдавался во мне. Гроу вышагивал рядом, отсюда было видно, как у камней суетится съемочная группа. «У нас есть максимум 2-3 захода, чтобы снять сцену. После каждого дубля придется переделывать прическу, а через пару часов солнце уже критично сдвинется, и это никоим образом не будет похоже на рассвет, имей в виду». «Имею. И в принципе представляю, что такое даже спецэффектами не доработаешь». «Стартовая точка вон там». Он указал в сторону скалы, где два деревца стояли так тесно, что сплелись ветвями. «Садишься на землю, подтягиваешь к себе колени. Полминуты на раскачку, дальше все по сценарию. Все понятно?» «Да». Следом за нами подтянулись и остальные, включая ассистентов. На меня снова все смотрели, но уже немного иначе. Туфельки мне заменили на абсолютно сухие, с ребристой подошвой. «Отлично. Тогда все в том же режиме, что и в павильоне. Все на позиции». Моя позиция начиналась там, куда мне ткнул Гроу, у подножия скалы. «Мешок!» — рявкнул его драконейшество. И мне тут же притащили мешок, который Теорин брала с собой к реке. Голова как-то странно кружилась. Наверное, надо было попросить Мирис принести хотя бы сэндвич в гримерку. Дыхание сбивалось, а перед глазами то и дело темнело. Теорин. Я напомнила себе о той, что пришла сюда в поисках спокойствия, но так и не смогла его обрести. Окунулась в ее чувства, в мир, который остался в далеком прошлом, хотя, возможно, она действительно сидела на том самом месте, где сейчас сижу я. Взглянула на дерево, с которого было легко перепрыгнуть на изъеденный щербинами камень. Мне надо сделать это с первого раза, потому что на второй такой подвиг я не способна. «Приготовились!» Сердце почему-то билось рывками. «Полетели!» «Танцующая для дракона, сцена 18, дубль 1. «Потому что все, что нас не сожгло, нас закаляет». Эта мысль Теорин подбросила меня на ноги. Эта же мысль заставила подумать о том, что с первого дубля у меня ничего не получится, просто потому что от мира Ильерской я сейчас была безумно далека. Тем не менее, команды «стоп» не было, и я направилась к дереву. Ухватилась за ветку, легко подтянулась на руках, оттолкнулась от ствола и взлетела наверх. Стоять здесь, чувствуя под пальцами живую кору, было непривычно. У нас в парках за такое полагался дикий штраф, поэтому ненадолго задержалась, чтобы потом подняться еще выше, еще и еще. Щербина камня скалилась мне из-под прикрытых трещин глаз, рядом с ней пристроилась вторая. Отсюда стартовать будет легче всего. Я шагнула практически в воздух, хватаясь за намеченную опору, всем телом втекая в камень. Холодный, с этой стороны солнце до него не добиралось. Помню, как впервые в жизни я забралась на крышу нашей недовысотки и подошла к самому краю. Дома в этом районе были небольшой этажности, но даже 30 этажей показались мне тогда чуть ли не зданием Grand Pictures. Я влезла на парапет, шагнула за перила и встала на самый краешек, всей подошвой туфелек ощущая удерживающую меня зыбкость, а потом медленно пошла вдоль ограждения. В тот день я пообещала себе, что пройду по краю и не упаду. Так гораздо проще было справиться с тем, что случилось. С тем, что мама ушла и больше никогда не вернется. Когда поднимаешься, только вверх и стоит смотреть. Все, что внизу, неизменно будет тянуть тебя за собой. Обратно потянет даже осознание того, что ты держишься за очередную выбоину в камне кончиками пальцев. Поэтому я поднималась, не задерживаясь. Видела следующую возможность ухватиться, хваталась, взбиралась выше. Если бы о том случае узнала сестра, мне бы влетело не по-детски. Леона быстро повзрослела. Из светловолосой девчонки с тугой косой, за которую я любила цепляться, а потом очень быстро убегать и строить сестрице рожи, превратилась даже не в девушку, а в женщину. С той минуты, когда мой папаша решил, что ему слишком тяжело о нас заботиться, и слился в неизвестность, а мы остались одни. Ветер подхватил волосы и швырнул мне на лицо в тот миг, когда я почти дотянулась до края уступа. Дыхание перехватило, пальцы скользнули по острой крошке, и я замерла. Потому что все, что нас не зажгло, нас закаляет. Это были жуткие дни. Жуткие для меня, потому что я лишилась и отца тоже. Представляю, какими они были для Леоны. Ей нужно было думать о том, чем кормить меня, что поесть самой, как заплатить за мое обучение и за квартиру, как совместить работу в магазине и выпускной класс. Если мы пережили такое... Как так случилось, что я позволила этому дерьму по имени Лодингер превратить мою жизнь в скопище страхов и комплексов? Плавно подтянулась и взлетела на уступ. Вытянулась в струну, сбрасывая напряжение из тела, позволяя себе почувствовать свободу от всей той дряни, что годами копилась во мне, затягивая все глубже и глубже, мешая дышать. Обернулась к реке. Отсюда она просматривалась хорошо. Сверкающая на солнце лента, напоминающая летящий над городом аэроэкспресс. Каждая клеточка тела пульсировала от бурлящего во мне адреналина. Кровь кипела, гулким эхом билась в висках, и тогда я отвернулась. Запрокинула голову, позволяя солнцу ударить в глаза, раскинула руки и окунулась в звучащую во мне мелодию. Это однозначно было что-то тяжелое, потому что резкое движение руки и уход в сторону отозвались в теле рывком, подхваченным волной танца. «Ты и я. Завтра вечером. Что скажешь, Танна?» «Пошел ты!» Я не сказала ему так сразу, когда Лодингер впервые ко мне подкатил, зато говорила сейчас. Движениями, больше напоминающими зигзаги в ритме каких-то дикарских плясок вокруг костров. Яростью вскинутых рук и вонзающихся в небо кончиков пальцев, звенящих от напряжения. Разворот, и из-под ребристой подошвы сыплется каменная крошка, подхватываю ветер и втекаю в него вслед за летящими в сторону волосами. «Завтра твой день рождения, Танюш. Что ты хочешь в подарок?» «Пошел ты!» Падение вниз, когда я прогнулась в спине и стекла прямо в каменную пыль, хрустящую под ногами. Водопад волос на мгновение отрезал меня от мира, а затем взмыл ввысь и рассыпался сотнями сверкающих нитей. Я двигалась вслед за ними, взлетая и опадая, как сорвавшаяся с инструмента натянутая струна, беспорядочно вспарывающая воздух в ритме собственного звучания, набирающего силу, скорость и ритм, все быстрее подталкивающего меня к краю уступа. Все ближе, ближе и ближе, туда, где обрыв уводит на землю к стремительно уходящему вниз скользкому камню. «Секс с такими, как я, тебе светит разве что в виртуальной реальности». «Пошел ты!» Выпад и рывок вперед вслед за руками в движении, расходящимися в стороны для баланса. Текучей волной замираю на границе, удерживающей меня над пропастью, пропастью, в которую так легко соскользнуть. Движение вправо, выдох. Из-под туфелька осыпается каменная крошка, а я улыбаюсь. Знаю, что этого не было у Ильерской, но сейчас мне так хорошо, как никогда раньше. Сердце стучит в груди, его ритм отдается в каждой клеточке тела, собираясь на кончиках подрагивающих пальцев. Движение влево, вдох. Что-то хрустит под стопой, носочки чуть проваливаются вниз, но я легко возвращаю их назад, удерживая едва уловимый в таком положении баланс. А потом срываюсь на вихрь, бегущий вдоль кромки обрыва, когда поворачиваюсь к нему спиной, умираю и возрождаюсь. Снова и снова. Мне хочется кричать, смеяться и плакать, и в каждом движении мой ответ Лодингеру: «Да пошел ты!» Дыхание подхватывает ветер, и я рывком отбрасываю себя от края. Рвется невидимая нить, и вместе с ней рвется что-то во мне, отдаваясь в ушах еле слышным звоном. Замираю и стекаю вниз прямо в каменную крошку и пыль. Ладони дрожат, как и я вся, но именно они меня держат, не позволяют окончательно рухнуть на уступ. А впрочем, медленно вытягиваюсь на боку, повторяя изгибами тела какую-то неведомую мне странную фигуру. Дыхание медленно восстанавливается, я понимаю, что дубль бессмысленно запорот, а команду «стоп» я наверняка упустила, когда танцевала, но мне уже все равно. Настолько все равно, что не хочется ни шевелиться, ни что-либо говорить, ни спускаться. Но спуститься все-таки надо, потому что у нас с Гроу соглашение. Может, я и не была Ильерской, но я выполнила трюк без дублерши. Волосы путаются, поэтому я выдергиваю пояс туники и плотно заматываю их, чтобы не мешались, а потом шагаю к краю и начинаю спускаться. Отсюда кажется, что внизу никого нет, а камень под пальцами просто гудит. Хотя возможно, что я сейчас напоминаю улей или высоковольтные провода. Во мне столько энергии, столько силы, что спуск кажется до невозможности легким. Не знаю почему, но сейчас чувствую тепло даже через одежду. Это тепло отзывается во мне, бьется о камень, сводит с ума. Первозданная дикая мощь, стихия танца, по сравнению с которой даже самое высокое пламя не всегда кажется ярким. Перекидываюсь на дерево, по веткам стекаю на землю, но внизу действительно никого нет. Единственное, за что цепляется взгляд, — мешок с вещами, бесформенной кучей, валяющейся внизу. У меня глюки или как? От дурацкого вопроса «Эй, где все?» удерживает только нежелание напороться на насмешки Гроу. Подхожу, наклонившись, подхватываю реквизит и в этот момент слышу: «Стоп! Снято!» «Тони, может, слезешь с перил?» — поинтересовался Рихт, сложив руки на груди. Поскольку появляться вместе, где бы то ни было, нам нельзя по контракту, вечером он пришел ко мне в номер. «Тебя это беспокоит?» — фыркнула я. «Меня беспокоит то, что я дал тебе подняться на уступ». «А ты мог этому помешать?» — я приподняла брови. «Мог. Наверное». Рихт приблизился и оперся ладонями о металлические перила. «Да ладно тебе, здесь даже невысоко». Он покачал головой. «И вид отсюда классный». «Для этого обязательно сидеть на перилах?» Неожиданно для себя перекинула ногу через ограждение и спрыгнула на балкон. «Спасибо», — произнес он. «Всегда пожалуйста». Раньше и не подумала бы спускаться, а сейчас что-то изменилось во мне. Может, после того, как я услышала «стоп, снято», а может, после того, как с тихим жужжанием за мной опустилась камера, передо мной тоже, и сбоку. Выступивший из-за изгиба скалы оператор и его ассистенты выглядели слегка бледными и вспотевшими. У главного тряслись руки. Остальная, вывалившаяся за ним толпа, просто пялилась на меня и синхронно моргала. А может, и не моргала вовсе. Этого я в ту минуту точно сказать не могла. По ощущениям, мои ресницы подтянули за невидимые ниточки, из-за чего глаза стали больше и выразительнее. Надеюсь, что не как у Виаренка из того мультика, над которым я работала. Рихт тоже был среди них, и он единственный стоял в отдалении. Хотя нет, не единственный. Гроу прислонился к дереву, сунув большие пальцы в карманы джинсов. Обманчиво расслабленный, но под снайперским прицелом его взгляда меня чудом не зашвырнуло обратно на скалу, огненным гейзером, не иначе. «Как ты вообще на такое решилась?» — поинтересовался Рихт. «Гроу пообещал мне дублершу на сцену номер 17». Я облокотилась о перила, глядя на раскинувшийся внизу город. Сегодня Артахарну посмотреть не удалось. Сразу после съемки танца меня отправили домой, то есть в отель. В номере я упала на кровать и проспала часов 8. Разбудил меня звонок Рихта, с которым мы договорились встретиться ближе к вечеру. После съемок он хотел с кем-то пересечься в городе. «Что не так со сценой номер 17?» Гроу тоже это спрашивал. Точнее, спрашивал до того, как я поднялась на скалу, после просто сообщил, что на сегодня я свободна, и по всем интересующим меня вопросам могу обращаться к своей ассистентке. Поскольку ни она, ни я не грезили продолжением общения, я решила отложить все до завтра. Мне казалось, что я с ней не справлюсь. А теперь? Хороший вопрос. На том уступе я оставила большую часть своих страхов, Они выгорели из меня на краю обрыва или во время танца, от которого дымилась аппаратура. Это один из операторов так сказал. Съемочная площадка вообще гудела от обсуждения случившегося, но я мало что запомнила из звучащих вокруг меня разговоров. Разве что еще комментарий Гроу. «Супер!» И поднятый вверх большой палец. Наверное, в его исполнении это была самая грандиозная похвала, которую только можно себе представить, а потом над заповедником громыхнули аплодисменты. Гроу указал мне за спину, и я развернулась лицом к съемочной группе. Усиленные пространством овации разносились над нами, находя подтверждение в восхищенных улыбках. Не хлопали разве что Мирис и Гелла. Первая вообще слилась со скалой, вторая сунула руки под мышки, как если бы пыталась их там удержать. Потом развернулась и направилась в сторону трейлеров, при этом чудом не снесла Рихта. Думаю, дублерша мне не понадобится. На сцену номер 17? Вообще. Ты сейчас про сцены с Даармархским, я надеюсь? Город под нами не был похож на все, что я видела раньше. Мне здесь не хватало высоты и возможности дотянуться до неба. Хотя, сдается мне, дотянуться до неба можно даже с земли, если очень постараться. Нет. Тони. Рихт повернулся ко мне, я это чувствовала. Его взгляд скользил по моему профилю, по крайней мере, мне это так представлялось. А может быть, по плечам и ниже. Танец над обрывом разбудил во мне что-то новое, какую-то особую чувственность. По сравнению с ним, все предыдущие попытки потанцевать казались жалкими потугами старшеклассницы, дергающейся в своей комнате под тяжелую музыку. «Скажи, что ты это несерьезно». «Я это серьезно». Повернулась к нему, чтобы встретить пристальный взгляд, глубокий и пронзительный. «Ты хоть понимаешь, какой это риск?» Когда я соглашалась на Теорин, я хотела стать ею. В другое время и с кем-то другим я бы и не подумала объясняться, но рядом с Рихтом все было иначе. Сейчас все было иначе. Мне больше не нужно было никому ничего доказывать, в том числе и себе. Я просто хочу пройти ее путь вместе с ней. «Ты сумасшедшая», — наконец выдохнул он, когда осознал, что я действительно не шучу. «Есть немного», — фыркнула. «Но если это тебя утешит, прежде чем пойти с таким заявлением к Гроу, я намерена прочитать сценарий». «Да ты что?» — Рихт покачал головой. «Обязательно прочитаю», — кивнула. Мы еще немного поболтали о грядущих съемках, а потом он ушел. В Артахарне времени на 2 часа меньше, чем в Зингспреде, поэтому спать мне не хотелось от слова совсем. Впрочем, я выспалась днем, но это были детали. Главное, у меня впереди вся ночь, чтобы прочитать сценарий и архивы Ильерской, потому что, как бы ни было велико искушение подписываться, не зная на что, я больше не намерена. Выключила свет, оставив балконную дверь открытой. Несмотря на тянущуюся с улицы прохладу, запечатываться внутри не хотелось. Уселась на кровать, захватив бутылку воды из мини-бара, подтянула к себе планшет. Немного посмотрела на отражение артахарнских огней в панорамных стеклах, а потом сорвала мобильный с настенной зарядки. До того, как я поднялась на эту скалу, для всех я была просто сестричкой Ладе. Когда спустилась, имя Танна Ладе уже не нуждалось в представлениях, по крайней мере для большинства участников съемочной группы. Пролистала до номера Гроу, написала «спасибо» и нажала «отправить». Очень быстро, потому что боялась, что передумаю. Подтянув колени к груди, задумчиво смотрела на темный квадрат плазменной панели на стене. Минуту, 2 или 10, не знаю. Не ждала же я, что его драконейшество мне ответит. Фыркнув своим мыслям, покачала головой и снова подтянула к себе планшет. Загрузила сценарий и архивы Ильерской в режим быстрого просмотра, и в этот момент экран мобильного засветился. В сообщении было всего 2 слова. «Обращайся, зажигалка».